— сразу расспросил комиссар. — Примерно между 9 вечера и полуночью. Точнее, даже не до 12, а до 11 часов. — Полагаю, смерть была мгновенной. Вы же видели тело. Стреляли-то в упор. Стреляли сзади. Сзади, слегка под углом. В разговор вмешался Мерц. Жертва курила сигарету, которая после выстрела упала на ковер и там погасла. Хорошо еще не сгорелся ковер. «Так что все-таки здесь произошло?» — не выдержал заместитель прокурора, который еще ничего не знал о деле. «Мне это неизвестно. Возможно, это заурядное преступление, хотя вряд ли», — ответил Мегре. «У вас есть какие-нибудь предположения?» «Никаких. Пойду поболтаю еще с ее прислугой». Прежде чем пройти на кухню, комиссар позвонил на набережную Орфевр и попросил, чтобы Люка, который был на дежурстве, немедленно с ним связался. После он уже не общался ни с прокурором, ни с его помощниками, ни с криминалистами, продолжавшими работать в гостиной. Госпожа Броси делала все там же. Кофе она больше не пила, зато курила сигарету. При ее внешности это удивляло. — Курить-то мне можно? — спросила она, поймав изумление в глазах Мегре. Он сел напротив. — Рассказывайте все. — Чего рассказывать-то? — Все, что вам известно. — Что знаю, я уже вам сказала. Как проводила свои дни Луиза Филон? — Ничего не могу сказать, кроме того, чем она занималась утром. Вставала ли она в 10? Может быть, она и просыпалась, но не вставала с кровати. Я ей приносила кофе в постель, а она лежит себе, читает да курит. — И что же она читала? — Роман какие-то, да журналы. Радио еще часто слушала. Вы наверняка заметили на ночном столике приемник. Она любила болтать по телефону. Где-то около 11 утра. Ежедневно в это время. Почти каждый день. С Пьером. Ну? Потом к 12 она иногда одевалась, чтобы сходить куда-нибудь пообедать. А обычно я ходила за продуктами в лавочку. Холодного мяса вареного ей купить или что-нибудь готовое. Вы никогда не задумывались... Чем она занималась после полудня? Думаю, весь день дома она не сидела. Наверняка выходила из дому. Я по утрам видела, что обувь-то грязная, как все бабы по магазинам шлялась, небось. Она ужинала дома. Я редко находила в кухне грязную посуду. Как вы думаете, она встречалась в городе с Пьеро? Может быть, с ним, а может быть, и с другим. Вы уверены, что никогда не видели этого другого? — Уверена. Вы никогда не видели здесь других мужчин? Только газовщика да разносчика товаров. — Сколько времени тому назад вы вышли из тюрьмы? — 6 лет прошло. — Вас больше не тянет воровать в универмагах? — Сноровка у меня теперь не та. Да и охранников там развелось. Из гостиной донесся шум. За трупом приехали из Института судебной медицины. Она недолго всем здесь пользовалась. Что вы имеете в виду? Да то, что 24 года она прожила в нищете, а хорошо пожить удалось лишь 2 года. Она вам рассказывала о себе? Мы разговаривали, как и все люди. И что она говорила вам о своем прошлом? Она родилась в 18-м округе, можно сказать, на улице. Почти всю жизнь провела в квартале Шапель. Когда сюда переселилась, то решила, что уж теперь заживет. Она не была здесь счастлива. Служанка пожала плечами в ответ и посмотрела на Мегре с сожалением, словно удивлялась, что комиссар так плохо понимает ее. — Вы что, думаете, ей было весело, когда жильцы здешние встречали ее на лестнице и даже не смотрели в ее сторону? — Зачем же она здесь поселилась? — Ну, у нее были свои причины. — Это музыкант давал ей деньги? Кто это вам рассказал о музыканте? Не ваше дело. Пьеро ведь саксофонист? Наверное. Я про него знаю только, что он играет на танцульках. Она говорила не больше того, что хотела сказать. Теперь Мегре уже определил для себя, к какому типу девушек относилась Луиза Филон, и потому был уверен в том, что по утрам женщины довольно откровенно разговаривали между собой. — Не думаю, — сказал он, — что музыкант, играющий на танцульках, способен оплачивать такую квартиру, как эту. И я так не думаю. Ну и... — Ну, значит, у нее был кто-то другой, — спокойно произнесла служанка.